сын мой, желание твое исполню, ибо ты исполнил мое. Окутаю лучом спокойствия, сосредоточенности и близости поверх ментальных образов мысли. Ты мой поверх происходящего. Умеряю силу его. Должен понять необычность настоящего срока, и если заботимся мы, то беспокойству места быть не должно. Свет будущего велик, им идите. Свет будущего – ведущий магнит. Никогда не следует погружать сознание в настоящее полностью. При крепкой спаянности круга опасность настоящего можно нейтрализовать.